Глава восьмая. Циркачка. «А был таким милым мальчиком!» Она поглядывала на Аркана искоса. «Скромно улыбался, приятные вещи всякие говорил. Потому мне и понравился. Вел себя не похоже на остальных ухажеров. А теперь охрана каравана, надо же! Никогда не подумала бы, что ты как-то связан со всей этой военщиной». «Жизнь заставила», — развел руками Рэм. Ему было несколько обидно. Он-то думал, что и в Смарагде производил впечатление лихого парня. «А ты все среди цирковых? Но нынешняя твоя команда вроде поприличнее, чем тот гадюшник». Сая вздохнула. «Коллективный магический контракт с четко прописанными условиями найма. Единственный вариант в моем случае. За неисполнение месяц кровавого поноса. Ни больше, ни меньше. Выживешь или нет, твои проблемы. Маг на выбор предлагал еще чесотку или мигрени, но я настояла на кровавом поносе. Хозяином у нас Бурбис. Он был не против, слишком старый, чтобы приставать к девкам. А вот Иган явно сразу имел на меня виды, потому сопротивлялся до последнего». «Сурово», — хмыкнул Аркан. «Ну, а как ты хотел? Я полукровка. Ты ортодокс и понимаешь, что такое быть чужаком. А еще, учитывая все эти фетиши с эльфами, цирк для меня лучшее место. У Бурбиса все друг за друга горой. Сам видел. Это безопасность, уверенность в том, что за тебя есть кому постоять. Так что я неплохо устроилась. Идти в бордель, в наложницы или содержанки? Ну уж нет. В монастырь? Боже упаси! Замуж? Нет, мне свобода дороже. Да и кто бы меня взял? Хотя был один, да». Она бросила быстрый взгляд на Аркана. Рэм почувствовал, что его щеки заполыхали. Но он ни о чем не жалел. Ну да, они были близки еще в Смарагде. И после первой ночи он сделал ей предложение руки и сердца со всей наивностью и непосредственностью. Было ли ему стыдно за это? Нет. Сделал бы он сейчас то же самое? Тоже нет. Они ведь почти не знали друг друга. Это была такая классическая юношеская влюбленность. Заезжая прекрасная циркачка-полуэльфийка и молодой бармен, обходительный и романтичный, которому было наплевать на форму ее ушей. «Благодаря магическому контракту я могу не опасаться, что кто-то из коллег полезет ко мне под корсаж. А благодаря коллегам могу не бояться извращенцев из местной публики. Тебя не смущает моя откровенность?» Она поправила прическу. «Нет, мне даже приятно, что ты не стесняешься. Это говорит о... как минимум о том, что я не оставил после себя поганого впечатления». Аркан тоже пригладил волосы рукой, скрывая смущение. «Эти оптиматы... они, с одной стороны, чуть ли не обожествляют эльфов, но с другой стороны... ущемленное болезненное эго. Нет ничего более отвратительного. Ты поэтому всегда носишь повязку на сцене?» «Или диадему, да. Некоторые ублюдки готовы заплатить бешеные деньги и пойти на любую подлость, только бы реализовать свои извращенные фантазии. Я уже привыкла». Повела плечом циркачка. «Не верю, что есть где-то место, где может быть по-другому. Значит, нужно просто жить в этих условиях». «И долго ты собираешься танцевать в цирке? Какие вообще планы на будущее?» Они брели уже вдоль реки, по тропинке над кручей. Бланка внизу бурлила, пенясь вокруг острых камней и перекатываясь на порогах. По мосту все так же изредка проезжала повозка, перекликались стражники, слышался гул огромного табора у таможни. Сая остановилась у самого края и глянула вниз. Ее черные кудри растрепались, ветер играл с полами платья, пытался сдернуть плащ. Аркан разглядел под смоляными локонами аккуратненькие остренькие ушки. «Доминантный ген», — подумал парень, и вдруг его осенило. «А ведь есть такое место, где Сая может жить совершенно свободно». «Буду работать, пока не накоплю на собственную школу танцев», — продолжила девушка. «Времени у меня полно. От моего ублюдка-папаши мне досталась долгая молодость. Я постарею только перед самой смертью, лет через 50. В общем, куплю себе особняк. На первом этаже буду учить дам и кавалеров бальным танцам, а на втором — заниматься живописью и музыкой в свое удовольствие. Скорее всего, это будет в Смарагде, или в Притории, или в Аскероне. Ты так рассказывал про Аскерон, что я очень захотела туда попасть. И приехала примерно год назад. Даже думала, что встречу тебя, но... В общем, мне понравилось. Очень чистый город. А ты где пропадал?» «Ха, вот об этом я и хотел тебе рассказать. Сая, слушай, а я ведь знаю место, где...» Его прервал топот ног, лязг стали и грубый голос. «Вот где эта шлюха! Строила из себя недотрогу, а сама спуталась со скиронским ортодоксом!» Это точно были популяры, только слепой не узнал бы их по характерным нарядам. Разодетые в пух и прах, в ярких красно-оранжевых штанах пузырями и расшитых бисером бархатных жилетах, двое негациантов с северо-востока явно имели намерения очень недобрые. Эти физиономии и самый предвзятый наблюдатель не мог бы назвать милыми. Скорее, эти рожи напомнили Аркану тех, кого он крошил на низац Роск, Гёзов. «Маэстро, я вынужден просить вас извиниться перед дамой и оставить нас наедине», — сказал Рэм и шагнул вперед, заслоняя собой девушку. «А, собака! Уйди с дороги, наемник, или ответишь доброй тимьянской стали! Это дело между мной и грязной цирковой шлюхой! Она оскорбила меня!» Серебряная цепь на шее невысокого и плотного бюргера явно говорила о его принадлежности к городской верхушке. «Уйди с глаз моих!» Такие, как этот спесивец, не привыкли в чем-то себе отказывать. Для них успешность в делах земных, финансовый достаток и возможность потакать своим желаниям были признаком богоизбранности. Этому даже находили подтверждение, цитировали Писание. Второй популяр, который стоял чуть поодаль, скорее всего, являлся либо младшим партнером, либо охранником. Его клинок выглядел более внушительно, а одежда, несмотря на сходство кроя и цветовой гаммы, все же была пошита из ткани попроще. «Прочь с дороги, собака!» Старший негациант всей своей позой выражал презрение и, несмотря на разницу в росте, пытался смотреть на Аркана сверху вниз. «Или можешь распрощаться с жизнью!» Рэм шагнул вперед, положив правую руку на эфес палаша. Теперь они стояли близко-близко, перегородив узкую тропинку, и у еще одного противника не было шансов вмешаться. «Я потрошил Гёзов на низац Роск. Я жег их притоны и захватывал корабли. Ты слышишь меня?» Аркановская дремучая ярость проснулась в груди парня, алая пелена застила глаза, и его голос теперь напоминал низкий, тихий рык хищного зверя. «Я убил их столько, что мой клинок затупился и заржавел от пролитой крови. И теперь ты, жалкий купчишка-еретик, указываешь мне, что делать?» Популяр отшатнулся. Все-таки Аркан — это Аркан. даже такой неправильный и мягкосердечный, как младший сын Тиберия Старого. И в мгновение, когда кто-то из арканов свирепел, стоять у него на пути было большой ошибкой. Рэм выдернул палаш из ножен и, не меняя траектории, врезал навершием рукояти прямо в подбородок негацианту, кроша зубы и рассекая кожу. Еще один типично аркановский прием. Грязный и эффективный. Этого хватило, чтобы популяр пошатнулся, ухватился обеими руками за лицо, забыв о собственном клинке, и завывая от боли и ужаса. Удар ногой прямо по ребрам. Отправил любителя заостренных эльфийских ушек в полет с обрыва, и его тело, ударившись несколько раз о камни утеса и забрызгав скалу красным, рухнуло в воды реки. Аркан перехватил рукоять двумя руками, встав в классическую «Лапост дель Фальконе» — «Защиту ястреба», как называл эту высокую стойку на одном из прежних языков семейный учитель фехтования. Рубящие простые удары сверху вниз обрушились на второго популяра настоящим градом. Рэм использовал свой рост, длину рук и силу мышц и бил, бил, заставляя врага отступать, не оглядываясь. В глазах популяра, который едва успевал подставлять меч, парируя атаки молодого аристократа, уже поселился смертный страх. Крохотный камешек под каблуком, вскрик, и клинок аркана находит мягкую плоть, глубоко врубившись во вражеское тело, и тут же скользнула обратно в позицию над головой парня. Огромная рана на месте правой ключицы популяра, явно смертельная, фонтанировала кровью. Крутанувшись вокруг своей оси, Рэм обрушил еще один мощный удар на потерявшего всякую волю к победе врага, и мертвый уже противник отправился в реку вслед за своим господином. Изящным, почти танцевальным движением, подсмотренным у Эодора, аркан стряхнул капли крови с палаша и загнал его в ножны. «Курва!» — сказал он, сплюнул и только сейчас вспомнил про девушку, которая стояла, закрыв ладошками рот и глядя во все глаза на развернувшееся на тропинке кровавое действо. Во взгляде этом смешалось слишком многое. Страх, гнев, удивление и восторг. Ей нравилось то, что здесь произошло. «Рэм, ты такой... такой...» «Что?» «Ты такой красивый...» Выдохнула Сая. Циркачка была девушкой необычной. Это Аркан понял еще, когда разливал пиво для всякого сброда в одном из кабаков Смарагды. Тогда она клюнула на долговязого, участливого юношу со взором пылким. Теперь здорово впечатлилась прошедшим огонь и воду наемником. Может быть, дело в контрасте? Эффект новизны? Или она всегда была самую чуточку сумасшедшей? В любом случае, ее не смущал заляпанный кровью кожаный панцирь. Сая подбежала к Рэму, встала на цыпочки и поцеловала его в губы, так что Бонаретта бросила в жар. «Я постараюсь уговорить Бурбиса, чтобы наши караваны шли рядом», — сказала девушка. «До дымного перевала 4 дня пути. Да и там ваши диковинки рядом с нашим цирком будут продаваться просто отлично. Попробуй донести это до своего хозяина, и тогда мы сможем проводить вместе столько времени, сколько захотим, не считая работы, конечно». Циркачка зашагала по тропинке обратно, и Рэм поспешил за ней, посмеиваясь внутри над ее словами про хозяина каравана. «С самим собой он как-нибудь договорится». «А еще я хочу, чтобы ты рассказал мне про все-все свои приключения, потому что ты и тот милашка Рэм, которого я знала, Это как столовый нож и твой меч, вот. Она подхватила его под локоть и шла рядом, заглядывая время от времени Бонарету в глаза. Убитых популяров скоро должны были хватиться, или нет? Все-таки этот негациант вел себя очень заносчиво. Возможно, он не потрудился объяснить своим спутникам, куда и насколько отправляется. Если эти спутники у него были, в любом случае стоило поторопиться. Цирковые ждали свою танцорку, по крайней мере, жонглеры облегченно выдохнули и снова начали перебрасываться тяжеленными булавами. Музыканты взялись за инструменты, а дирижирующий оркестром маэстро Бурбис со странной интонацией спросил: «Эй, Сайя, ты настроена танцевать?» «О, да!» Девушка была полна энергии. Она бросила обжигающий голубым огнем взгляд из-под ресниц на Рема, скинула с плеч плащ прямо ему на руки и хлопнула в ладоши. «Инга, Тали, Руби! Музыка уже играет, слышите?» Танцовщицы уловили перемену в настроении подруги и живо присоединились к ней. Ударил барабан, отбивая ритм. Полилась мелодия скрипки, забрянчали мандолины. Девичьи тела закружились в пляске. Улучив момент, Сайя подмигнула Аркану и послала ему воздушный поцелуй, как будто говоря «до свидания». Рэм помахал рукой, закутался в плащ, чтобы не привлекать лишнего внимания, и двинулся к своим. «Ну вот», — сказал Гавор Коробейник. «Отпускаю вас одного гулять после этого. Как выглядит второй, я не спрашиваю. Я спрашиваю, хорошо ли спрятано тело?» «Опа, в реке!» — буркнул Аркан, оттирая тряпкой кровь с рук, доспеха, штанов и ножен. «Так их было двое?» — заинтересовался Эдгар Дювалье. «И кто же?» «Какие-то популярские негацианты». Я не вдавался в подробности. Они получили по заслугам. «А что стало причиной поединка?» — уточнил рыцарь-ренегат. «Поединка? Не было никакого поединка. Я просто убил их и выбросил в реку. Они покушались на честь дамы, которая была под моей защитой». «Дамы?» — удивился Говор. «Да вы не теряете времени даром, молодой господин! Я и подумать не мог, что вы такой ходок!» «Я не ходок», — отмахнулся Рэм. «Встретил старую знакомую». Он почти закончил приводить одежду в порядок, когда послышался тяжелый конский топот и звучные голоса труп. Сквозь табор торговцев и путешественников продвигалась внушительная кавалькада, состоящая из тяжело вооруженных всадников, рыцарей в полном доспехе. Над их головами реяли красно-синие знамена. Огромные кони свирепо грызли удила, наконечники длинных копий сверкали в лучах солнца. «Дорогу! Дорогу герцогу Людовику Дюмонтрею! Дорогу его высочеству!» Надрывались герольды, а потом снова прикладывали к губам мундштуки труб и оглашали окрестности медным гласом фанфар. Аркан взобрался на борт одного из фургонов и смотрел во все глаза. Местный владетель был хорош. Роскошные рыжие локоны, бледное лицо с правильными, но несколько жесткими чертами, светло-карие глаза. Он восседал на мощном гнедом жеребце, рука его покоилась на вызолоченной рукояти полуторного меча, на лбу сверкала герцогская корона, простой обруч с традиционным для земель Монтаньи орнаментом. Его высочество поймал взгляд молодого человека, выдержал его и кивнул Рэму, как будто приветствуя. Тот слегка поклонился в ответ. Он видел, что один из рыцарей охраны что-то сказал своему господину, указывая на наглеца и явно предлагая с ним расправиться, но был остановлен запрещающим жестом Людовика Дюмонтрея. Герцог обернулся и снова посмотрел на Аркана, усмехнулся и что-то приказал своей охране. Кавалькада перешла на рысь и спустя короткое время уже пересекала мост грохоча подкованными копытами лошадей. «Я думаю, скоро начнут пускать всех», — протянул Микке. Он все это время дремал в одном из фургонов и успел увидеть только конские задницы и плащи всадников, но выводы сделал верные. Вся эта канитель с ограниченным пропускным режимом была устроена для того, чтобы дать герцогу со свитой возможность пересечь реку без задержек. «Торопиться не будем», — сказал Аркан. «Во-первых, сейчас начнется давка, а во-вторых, мы будем держаться рядом с цирком». «Вот как?» — удивился Гавор. «Если подумать, торговцы сувенирами и циркачи, что может быть более естественным? Нам бы еще организовать продажу пирожков и сластей, и мы станем своими в доску и заработаем кучу денег. Кто-нибудь умеет печь пирожки?» «Я умею», — нерешительно откликнулся Транкил Кривой. «Пирожки, слойки и крендельки, и плюшки. Но у нас нет посуды и печи. И, господи, вокруг нас десятки торговцев. Тут можно найти все, что угодно», — всплеснул руками Гавор. «За мной. Я им покажу, как работают в Аскероне. Мы обдерем, как липку, весь дымный перевал!» Кажется, ушлый корабейник даже начал забывать о цели миссии. Но это и было прекрасно. Легенда становилась довольно убедительной. А сладком пирожков можно действительно практически незамеченным шататься по всей ярмарке, потому как все внимание людей будет сосредоточено исключительно на содержимом лотка. Если пирожки на самом деле хороши, конечно. Гавор нашел то, что искал. Они с Транкилом вернулись, тяжело нагруженные посудой, провиантом и еще чем-то громыхающим и звенящим. «А печь мы закажем у кузнеца. Остальные листы я купил, схему знаю. Дело за малым!» «Дорогущая получится печь», — засомневался Целлер. «Отобьем», — решительно заявил Транкил. «Я такие пирожки делал, вся вольная компания Змея Аркана за мной по пятам ходила, чтобы я или рецептом поделился, или снова испек. Я вообще думал кондитером заделаться, но оседлая жизнь не по мне». Когда караван снялся с лагеря и двинулся следом за яркими повозками циркачей, Рэм, сидя в седле, думал о том, что порой люди, которых считаешь хорошо знакомыми и понятными, преподносят сюрпризы. Так получилось с увечным ветераном Транкилом, и так было с красивой девушкой по имени Сайя. Проезжая по мосту, Аркан вздрогнул. Тело убитого им купца Популяра зацепилось за одну из коряг плавней, скопившихся у опоры моста, и теперь дергалось под действием бурного течения. Но Рэм ткнул пятками в бока лошади и в считанные мгновения догнал фургоны и своих товарищей. Беспокойные воды Бланки остались позади. Караван въезжал в Монтанью.